Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap News, 1 июня у японского консульства в Пусане состоялась пресс-конференция, где представители более 30 пусанских организаций заявили протест против южнокорейских властей, которые пытаются учредить финансовую группу, чтобы закрыть глаза на половые преступления японской императорской армии.